Глава 5. У меня было приподнятое настроение. Все во дворце обсуждают новые известия. Принц Дамиан завтра уезжает учиться и вернется только к нашей свадьбе. Не передать словами, какое я ощутила облегчение, услышав эту новость. Прямо камень с души. Но, конечно же, при всех старалась не показывать сильно своей радости, делая вид, что огорчена этим известием, как и положено будущей жене. Только Ян знал мое истинное отношение ко всему происходящему. И разве что принц, ловивший мои насмешливые взгляды. Однако от него я и не пыталась скрыть свое отношение, с наслаждением наблюдая за реакцией. Я видела, как это его злит. Впрочем, вчера он ничего не сказал мне по этому поводу. И сейчас, чувствуя на себе его недовольный взгляд, я только мило улыбалась в ответ. Однако стоило остальным на меня посмотреть, тут же делала печальное лицо. Я сидела за обеденным столом, где, как обычно, собрались многочисленные придворные и, конечно же, сам король. Вот только Яна не было. При том, что сам король официально признал своего бастарда, как не успели рассказать служанки. Более того, второму сыну разрешалось делать все на одном уровне с принцем. Но Ян не любил ужинать со всеми, присоединяясь очень редко. Его раздражали все эти придворные светские беседы ни о чем. «Ваше высочество, как вам у нас?» Приторно-сладко заговорила пожилая леди Ирида, сидящая слева от меня. Она имела приятную внешность, но обладала мерзким характером. Леди Ирида была в нежно-голубом платье с тонкой шалью. В подобранных светлых волосах уже кое-где мелькала седина. Мне про нее рассказывал Ян. Она в замке уже более 15 лет, знает всех и каждого. Неприятной особенностью этой дамы являлось то, что она умела выставлять всех в невыгодном свете. Однако никто ей и слова не мог сказать, так как за нее стоял сам король. Ян говорил, что все дело в том, что в молодости она очень помогла королю. Замечательно. Широко улыбнулась, ловя на себе недоверчивые взгляды остальных присутствующих. Но они нисколько меня не волновали. Я все с той же улыбкой стала доедать свой обед. Какие же все-таки разные люди бывают при дворе. И многие из них вызывали во мне неприязнь. Недалеко от той женщины сидел молодой мужчина, не старше 30 лет. Как рассказывал Ян, это был один из послов Давилии, который занимается международными отношениями. Вроде ничего особенного. И мужчина не слишком примечательный. Самым обычным лицом, светло-карими глазами и длинными черными волосами, собранными сзади в низкий хвост. Вот только было у этого мужчины тайное пристрастие именно к замужним дамам. Впрочем, это не самое ужасное из того, что я узнала. Доев, аккуратно сложила салфетку, запила все яблочным соком и сложила руки на коленях, как обычно ожидая, когда закончит трапезу, его величество, король Этира Лирайт. «Принцесса, не спешите так», – вдруг прошептал принц, склоняясь ко мне. «У меня к вам есть серьезный разговор. Или вы и правда думали, что я уеду, не попрощавшись?» «Надеялась». «Честный ответ. Вот только меня услышали, и пришлось быстро исправляться. Что вы не уедете просто так?» «И для кого весь этот цирк? Я же знаю, что на самом деле крутятся ваши милые головки». Его темные глаза насмешливо блеснули. Отстранившись, он вновь принялся за прерванный обед. «А ведь я действительно так надеялась, что не останусь с принцем наедине до его отъезда. Видно, не суждено. Какая уже разница? Что он мне сделает? Опять ударит? Я его не боюсь». И словно подтверждая свои мысли, с вызовом посмотрела на принца Дамиана, который почувствовал это и удивленно повернулся. «Принцесса, вы вновь что-то замыслили?» «Нет, что вы!» Я ответила вполне искренне, уже не в силах дождаться, когда же встанет король. Судьба все-таки услышала меня, и король объявил обед законченным. «Моя дорогая», принц медленно поднялся и протянул мне руку. «Прошу». С улыбкой приняла его помощь. О том дне на скале я не говорила с принцем Дамианом, однако прекрасно помнила. Я вообще никому не сказала, не желая жаловаться. Если честно, я думала, что он хотя бы извинится, но Дамиан будто и не видел в этом своей вины. Считал, что имеет право так поступать. Всю дорогу, пока мы шли, ни я, ни принц не заговаривали. И только когда мы оказались на балконе, недалеко от обеденного зала, Дамиан отпустил наконец-то мою руку и улыбнулся. «О чем же вы хотели поговорить, мой принц?» Я сделала паузу, с удивлением замечая, как его лицо меняется. Из насмешливого становится серьезным. «Или вы все же решились извиниться за ваш поступок? Ударить слабого – это низко». «Слабого?» – смешок. «А не вы ли просили воспринимать вас сильной и взрослой?» «Да и вы вели себя не лучше». Принц раздраженно сложил на груди руки. «И это мне решать, извиняться или нет». На мгновение он вдруг замолчал, словно о чем-то задумываясь, а потом продолжил, видя, что я молчу. «Честно признаться, я действительно подумал вначале принести свои извинения. Но, как вижу, вы недостойны их. Ваша радость на лице меня просто бесит. Запомните, принцесса». Он посмотрел на меня в упор. Внутри что-то дрогнуло и сжалось. Я ощутила всю его злость по отношению к себе. Мне захотелось оказаться сейчас где-то далеко-далеко, только не рядом с ним. Я уезжаю, но остаюсь вашим женихом, так что можете не радоваться. Через 4 года я вернусь. Вы станете моей законной супругой. И я наконец услышу от вас клятву мужу, хозяину и господину. Видя мое замешательство, принц, не сдерживаясь, громко рассмеялся. Значит, вот как. Мало того, что он и правда не чувствует раскаяния за свой поступок, так еще и пользуется тем, что я не могу сказать ему «нет». Принцесса. Он не спеша приблизился, взял мои ладони в свои, отчего я невольно вздрогнула. С трудом поборов желание вырвать их, скривилась, мечтая лишь бы о том, чтобы принц не касался меня. Вы моя. Принц Дамиан. Я старалась говорить спокойно. Вы только ради этого меня и позвали? Я это знаю без ваших слов. Конечно, нет. Он жестко усмехнулся, еще ближе склонившись ко мне, так, что его глаза оказались на уровне моих. Сегодня последний день здесь. Завтра с самого утра меня уже не будет. Я уеду в Академию Ларас. Мне так и хотелось спросить его. И что теперь? Но промолчала, не желая настраивать принца против себя еще больше. Думаю, следует хорошо попрощаться со своей невестой. Он вновь сделал паузу, заставляя меня напрячься. Его взгляд явно не сулил мне ничего хорошего. Чтобы вам запомнилось. Принц, я испуганно сжалась, невольно чувствуя страх. Что же он задумал? Он не ответил. Чуть сильнее сжал ладони и медленно наклонился ко мне, еще ближе. Я же замерла, не в силах пошевелиться. Да что это со мной? Его губы накрыли мои. Я вздрогнула от неожиданности, впервые чувствуя такое, будто бы меня обожгло. Даже сопротивляться не могла, испытывая дикий, выворачивающий душу наизнанку страх. Ощутив, что мои руки больше не держат, уперлась ладонями принцу в грудь, пытаясь толкнуть. Но он был сильнее. «Принцесса!» Дамиан наконец отстранился. «Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я». Я уловила сарказм, но мне было все равно, такого просто не ожидала. Почувствовала, как подогнулись мои ноги, и не в силах устоять, я медленно сползла по стеночке балкона. Подняв взгляд на принца, увидела его довольство и силой сжала зубы. «Ненавижу, чтоб ты был проклят!» «Это и был мой прощальный подарок вам». Он ухмыльнулся, с грацией хищника провел указательным пальцем по своей нижней губе. «Жду не дождусь, когда пролетят эти года». «А я нет! Лучше бы они вообще никогда не заканчивались!» Дерзко ответила я, не отводя взгляда от принца, который продолжал все так же довольно улыбаться. «Знаете», — он наклонился, легонько поднял мое лицо за подбородок, — «вы еще пожалеете о своих словах». «Почему вы так себя ведете?» — отвернулась, продолжая сидеть на полу и смотреть куда угодно. «Но не на Дамиана. Что я вам сделала? Я ведь ваша невеста. Понимаю, что может не в вашем вкусе, но так себя вести — это отвратительно. Ох, простите, если вам чем-то не угодил, но такой уж родился». Все же взглянула вновь на него, замечая, как при последних словах его лицо вдруг резко изменилось. Оно не было злым или, как часто бывало, насмешливым. Нет, в нем проскользнуло отчаяние. А может, мне показалось? Ведь в следующий миг оно вновь застыло каменной маской. Однако только я хотела спросить об этом, как принц развернулся ко мне спиной, намереваясь уйти, и лишь напоследок, не оборачиваясь, сказал: «До встречи, моя принцесса». Он оставил меня одну на балконе, скрывшись за дверью. Я же не спешила вставать, чувствуя себя нехорошо. Что это сейчас было? Не сдерживаясь, прикоснулась пальцами к влажным губам, чувствуя на них еще горячее прикосновение принца. Совершенно его не понимаю. То он зол, то радуется, как ребенок, а уже в следующую секунду холоден и равнодушен. А как понимать его отношение ко мне? Злится, наказывает, пугает в конце концов, бьет, нарушая все рамки приличия, а потом целует на прощание? Почему? Прикрыв глаза, я постаралась расслабиться. 4 года. 4. Я буду свободна. На моих губах невольно расплылась довольная улыбка. Хоть чуть-чуть, но я не буду видеть принца Дамиана. Это несказанно радовало. Настолько сильно, что случившееся казалось пустяком. И даже если он думал своим поцелуем меня смутить или заставить переживать, то глубоко ошибся. Ведь как мой жених, он имеет на это полное право. Правда, не думала, что принц делает такое сейчас. Медленно поднялась, облокотилась на перила балкона и посмотрела вдаль. Слабый ветерок взметнул волосы, снял жар с лица. Стало спокойнее. «Папа, почему же твой выбор пал именно на Давилию?» — тихо прошептала я, до сих пор не понимая этого. «Ведь если бы дело было только в положении нашей страны, союз можно было создать и с другими близлежащими королевствами, которые бы согласились. Почему именно с врагом? Вот только теперь я никогда этого не узнаю, ведь спросить у папы уже не могу». Перед тем, как уехать, я перерыла весь папин кабинет, но не нашла ничего, чтобы дало мне ответ на мои вопросы. Куда отец ездил перед смертью? Что на самом деле произошло? Стало ли что-то известно за то время, что я провела здесь? Однако сейчас я не могу съездить в Ринеллу, лишь после нашей свадьбы, когда мне исполнится 16. Я тяжело вздохнула, смотря на открывающийся вид. Горы, леса. Жаль, только море с этой стороны не было видно. А ведь когда было меньше, я мечтала путешествовать и побывать во многих королевствах. Теперь же моя судьба предрешена. Быть женой принца Дамиана и сидеть здесь, во дворце. Увы, я смогу покидать стены дворца только с разрешения своего мужа. Но почему-то мне кажется, что мне откажут в моей просьбе. Насколько я успела понять, мой будущий муж не из милых и добрых молодых людей, как я всегда надеялась. Помимо всего, он еще и некромант. Они ведь славятся своей жестокостью в проведении обрядов. Как же мог поступить так отец, который ненавидел темную магию? Или, быть может, он не знал? Ведь я не могла даже представить себе, что окажусь в семье магов. Удобно. Почему бы и не скрывать от других королевств свою привилегию? Вот вы где, принцесса. Ко мне не слышно, впрочем, как всегда, подошел Ян. Что-нибудь произошло? Я только что видел брата. Он явно выглядит довольным. Будто бы кот, наевшийся сметаны. Нет, что вы. Постаралась улыбнуться, из-под щелки наблюдая за молодым человеком, который тоже облокотился рядом на перила балкона. Он просто попрощался со мной, ведь завтра с утра его уже не будет во дворце. Академия Ларас. Вдруг задумчиво произнес Ян. Отец хочет меня тоже туда отправить, когда мне исполнится 18. Он и правда вас любит, дорожит вами. То, что он ко мне хорошо относится, еще ничего не значит. Неожиданно резко оборвал мою речь Ян. Лучше бы он сначала головой думал, прежде чем заводить незаконнорожденного ребенка. Как бы ни относился ко мне сам король, придворные презирают меня. Я знаю, что за моей спиной обо мне говорят много неприятного. И вы лично слышали? Не думал, что придворные столь глупы, чтобы идти против воли короля. Не слышал, но знаю. Изумленно посмотрела на молодого человека. Пусть он и бастард, но король признал его. А значит, он вполне возможный наследник на престол, если с Яном что-нибудь случится. Вряд ли бы придворные стали бы открыто обсуждать его. Скорее, он немного преувеличивает. Мне почему-то так казалось. Как по мне, главное, что вы о себе думаете, а не другие. Да, как-то чересчур равнодушно ответил он. Вот только есть вещи, о которых я жалею и не могу исправить. Можно задать вопрос? Я не знала, стоит ли будоражить прошлое Яна, но мне бы хотелось знать о нем все. Как-никак считаю его своим другом, единственным в этом замке. Принцесса, вам даже не стоит спрашивать разрешения. Вы говорили, что ваша мать Элиза была фавориткой короля. Но что вы имели в виду, сказав, что ваш отец не смог защитить ее? Лицо Яна изменилось, приобретая схожие черты с Дамианом. И этот ставший холодным взгляд. Точь в точь, как у принца. Ян молчал, словно бы не зная, отвечать ли на этот вопрос. Лишь через некоторое время совсем тихо произнес. Ее убили. Мне стало не по себе от его глухого голоса. Может, не надо было спрашивать? Я уже хотела перевести тему, когда он сам ее вдруг продолжил. Она много знала, а поэтому стала кому-то мешать. Но король не обратил внимания на предупреждение матери. Он просто не поверил ее словам о покушении. Так как тогда можно говорить о любви? Мне было 6, когда все это случилось. Но я помню тот день, как сейчас. Я молчала, давая выговориться Яну, и просто не веря в услышанное. Неужели правда кто-то мог убить фаворитку короля? Что же такого она знала, что кто-то осмелился на столь опрометчивый и жестокий поступок? Ее нашли мертвой утром в спальне. Он говорил это ровным тихим голосом, силой сжимая перила. Но я прекрасно видела всю ту боль в его посветлевших зеленых глазах, что до сих пор жила в нем. Мне хотелось как-то поддержать его, дать понять, что он не один. Я не знала, что сказать, и лишь осторожно накрыла его ладонь своей, чувствуя, как расслабляется его напряженная спина. Король все скрыл, не говоря о настоящей причине смерти матери. Об этом знали только 2 человека – отец и лекарь. Они думали, что маленький мальчик поверит в их слова. Вот только я слышал весь его разговор с целителем, что обследовал мою мать. Глаза Яна на мгновение блеснули гневом. Еще тогда я пообещал себе узнать всю правду о том, что произошло. Но кто бы это ни был, он умело скрыл все следы. Позже, когда мне было 10, я узнал некоторые детали случившегося. Мне стало известно, кто может пролить свет. Я невольно замерла, слушая Яна. С каждым его словом я понимала, что здесь, во дворце, меня ждет не просто прекрасная жизнь, а самое, что ни на есть, интриги и тайны. То, чего дома у нас никогда не было. То, чего отец старался избегать. Королева. Вот только я не успел поговорить с ней. Узнать, что же произошло 6 лет назад. Она загадочно погибла через неделю после того, как мне стала известна правда. Ее тогда не было в Давилии. Она с мужем уезжала, но король вернулся один. Значит, принцу было 12, когда погибла его мать? Я до сих пор ничего не знаю, кроме того, что к смерти моей матери была причастна сама королева Давилии. Я сжала ладонь Яна, понимая, что слова здесь будут лишними. Свою маму я даже не помнила, так как ее не стало, когда я была совсем маленькой. Принцесса, а ведь вы первая, кому я это рассказал. Сам не могу поверить, что решился. Но я вновь промолчала, только тепло улыбнувшись. Ведь действительно, Ян знает меня не больше недели, а все же открылся, доверился мне. Однако причину этого не могла ему рассказать, как бы мне ни хотелось. Если бы не легкое воздействие моего дара, возможно, он так бы и не раскрылся. Но мне надо было знать правду, знать, чего стоит ожидать в этом королевстве. К тому же, человеку иногда просто необходимо с кем-то поделиться своим грузом. Мне впервые стало легче. Словно что-то, что не давало покоя, отпустило меня. Он произнес это с удивлением. Я же прекрасно понимала, о чем речь. Ян сам не понимал, почему вдруг признался. Видела это в его глазах. Просто вы выговорились. Я еще шире улыбнулась принцу, чувствуя, как успокаивающие волны передаются младшему брату принца. В этом и заключается моя способность – исцелять души других. Но есть одно условие. Человек должен сам этого хотеть. Если вокруг него выстроена стена, никакая моя магия не пробьет ее. «Принцесса Милена, вы замечательная девушка», – искренне произнес Ян. «Мой брат даже не представляет, что ему досталась столь прекрасная жена. Он просто слеп и глуп». Я невольно покраснела. Мне еще никогда никто такого не говорил. Принц же совершенно не глуп. Он просто эгоистичный, самовлюбленный подросток. «Принцесса?» На балкон зашел молодой слуга и поклонился. «Ариан Лерайт?» Я испуганно поспешила убрать ладонь с руки Яна. Надеюсь, юноша не заметил. Еще не хватало, чтобы пошли новые слухи. «Ваше высочество, вас хочет видеть король». Удивленно замерла. «Король? Он еще ни разу, как я сюда приехала, не разговаривал со мной лично». «Спасибо, можете идти». Слуга поклонился и скрылся. Я же обернулась к Яну и вопросительно приподняла брови. «Что же, принцесса, давайте вас провожу». Ян протянул мне руку, которую я с удовольствием приняла, и, не показывая своего страха, пошла за ним. Мы поднялись на самый верхний этаж и остановились у дверей королевского кабинета. Тут Ян меня оставил, легонько проведя по волосам и заверив, что все будет хорошо. «Не волнуйся». «Я и не волнуюсь, но, может, немножечко соврала. Однако я действительно не думаю, что король скажет мне что-то страшное». Аж сама загорелась любопытством. Постучала. Лишь услышав тихое «да», смело повернула ручку и вошла. Кабинет короля оказался очень светлым и уютным. Очень просторный, несмотря на то, что стены заставлены стеллажами с книгами. У потухшего камина два низеньких кресла и столик. Возле широкого окна с зелеными гординами был письменный стол из темного дерева, за которым расслабленно сидел сам король. Одет он был в светло-зеленую тунику с золотыми рунами, искусно вышитыми дорогими нитями. Короткие, чуть поседевшие волосы, зачесанные на правую сторону, открывали половину белого лба с морщинками. Лицо задумчивое, серьезными синими, совсем как у принца, может чуть светлее глазами. «Садитесь, принцесса!» Его Величество указал рукой на высокий стул напротив своего стола. «Спасибо!» Поклонилась в реверансе, подошла и села на предложенное место. «Я хотел бы с вами серьезно поговорить», – медленно начал король. «Но начнем с приятного. Вы ведь дома занимались, верно? Вам следует продолжить обучение. Поэтому к вам будут представлены учителя по разным предметам, с которыми вы будете заниматься до своего совершеннолетия». «Спасибо, Ваше Величество». «Не стоит меня благодарить. Вы же будущая королева». Он мягко и тепло улыбнулся. «Почему же его сын не умеет так же? Теперь же мне надо с вами обсудить некоторые вопросы Ринеллы. Как вы знаете, одновременно с помолвкой я стал вашим регентом. Именно на мне лежит управление Ринеллой. Однако у меня есть несколько вопросов». Он вальяжно наклонился и достал из ящика какие-то бумаги. «Ныне Ринелла стала частью Давилии. Договор исполнен, но люди бунтуют. Многие из них не желают идти под наше крыло. Король протянул мне чернила с пером, однако я не спешила их принять, внимательно слушая. Вы должны лично подписать указ о выполнении вашими людьми распоряжений Давилии. Мне бы не хотелось применять силу. Ваша подпись поднимет упавший дух жителей Ринеллы». Я задумалась. С одной стороны, понимаю, слова короля верны, но с другой, как я могу что-либо подписывать в 12 лет? Сейчас все решает мой регент, то есть сам король. К тому же в Ринелле остались доверенные лица, которые этим занимаются. Видя ожидания короля, прямо задала мучившие меня вопросы. «Конечно, принцесса, вы правы, но подпись этого документа нужна для смягчения осознания жителей их дальнейшей судьбы. Да, не стану отрицать, все уже решилось. Ринелла полностью под крылом нашего государства. Но ваша подпись под моим документом просто подтвердит ваше согласие на действия регента. Как будто у меня есть выбор, или я могу отказаться. Такова была сделка отца. Поэтому я все-таки взяла перо, однако прежде чем подписать, внимательно прочитала. Там действительно не было ничего, чтобы могло меня беспокоить. Только подтверждение, уже данное ранее королем Ринеллы. А теперь я мною.